Глава 65. Твои следующие слова. Цок-цок-цок. Стук высоких каблуков, смешанный с шумом дождя. Дама с зонтиком, стоявшая под дождем, держалась изящно. Она была красивой, светлокожей, с волнистыми серебряными волосами и глубокими манящими глазами. Ее наряд из белой блузки, узкой фиолетовой юбки, черных кружевных чулок и пары черных туфель на высоких каблуках изучал сексуальность. Кэролайн подняла зонтик, осматривая книжный магазин перед собой, и глубоко вздохнула холодный влажный воздух. Это была ее текущая цель для оценки. Зона S-ранга 0113. Казалось бы, обычный книжный магазин, но это было то, что бывший сияющий рыцарь Авраам Джозеф лично написал в новом досье. Более того, это было сделано после различных разрозненных отчетов разведки. Этот книжный магазин имел большое влияние во время дела «Магическое зеркальное яйцо» и косвенно вызвал скорейший упадок Белого Волка и Алого Культа. Кроме того, владелец книжного магазина заставил Джозефа отказаться от владения демоническим мечом. Демонический меч Кандала был предметом бездны, который внушал страх даже высшим рангам. Независимо от того, насколько сильным был человек, разрушение духа и разума демоническим мечом было неизбежным и в конечном итоге привело бы его к гибели. С тех пор, как башня тайного обряда захватила этот артефакт, они выбрали самого совершенного лучезарного рыцаря, чтобы он стал владельцем Кандалы и обеспечил временное спокойствие меча демона, и использовал его с большой пользой. Но когда лучезарные рыцари умирали один за другим, башня тайного обряда чувствовала себя совершенно беспомощной перед проклятием демонического меча. И поэтому они позволили Джозефу делать то, что он хотел, чтобы войти во временный тупик. Однако заявление Джозефа о передаче права собственности стало огромным шоком для руководства башни тайного обряда. Это был первый записанный запрос в отношении владельца книжного магазина, и он хотел иметь демонический меч. Согласно отчету Джозефа, книга, которую дал ему владелец книжного магазина, обладала способностью подавлять демонический меч. Это означало, что владелец книжного магазина мог лучше приспособиться к демоническому мечу. И причина его желания заключалась в том, что он видел боли Джозефа и хотел спасти его. Однако старейшины не могли просто выпустить демонический меч исключительно из-за слов Джозефа. Тем более, что башня тайного обряда еще не получила какой-либо существенной информации о владельце книжного магазина. В конце концов, после некоторого обсуждения между старейшинами и в сочетании с недавним инцидентом, было принято решение провести тщательную оценку и наблюдение, чтобы определить личность, мировоззрение, мотивы и способности владельца книжного магазина. Люси Кэролайн. Специальный отряд старейшин башни тайного обряда, заместитель начальника отдела логистики, рыцарь разрушительного ранга и специализированный эксперт. Будучи на четверти гарпии с врожденным талантом к контролю над разумом, Кэролайн от природы умела определять, добрый человек или злой. Конечно, как заместитель начальника отдела логистики, ее официальная работа заключалась в том, чтобы навести порядок в башне тайного обряда и других организациях, а также заниматься связями с общественностью. В сознании обычных граждан Нарзина необычные существа были всего лишь мифом. Кэролайн и другие подобные ей должны были исчерпать все средства, чтобы скрыть правду и быстро разрешить различные обстоятельства, которые имели шанс их разоблачить. Кэролайн могла быть не самым выдающимся оценщиком башни тайного обряда, но она, без сомнения, была самой стойкой. Таким образом, это была причина, по которой женщине была доверена эта важная и опасная миссия. Не у всех была возможность наблюдать и оценивать сущность S-ранга. Она еще раз напомнила себе о текущей миссии. Как представитель башни тайного обряда, она должна была поговорить с владельцем книжного магазина, используя личность покупателя, и приложить все усилия, чтобы полностью заполнить досье зоны 0113 S-ранга и помочь дополнить суждение старейшин. Кэролайн глубоко вздохнула, взяла себя в руки и вошла в книжный магазин. «Добро пожаловать!» Из-за прилавка раздался голос владельца книжного магазина. Несмотря на то, что Кэролайн до этого уже подготовилась к этому, она не могла не напрягаться, ее дыхание стало более частым. «С-ранг. Ужасающая сущность, которая, по слухам, вырубила Джозефа, не пошевелив и пальцем». Стук. Стук. Кэролайн почувствовала, как колотится ее сердце, и ущипнула себя за ладонь. Она изобразила свою обычную очаровательную улыбку, глубоко вздохнула и села перед стойкой. Стараясь изо всех сил сохранить самообладание, женщина посмотрела на владельца книжного магазина и кивнула. «Приветствую». Линзе положил книгу и с некоторым удивлением посмотрел на эту красивую, сереброволосую женщину. «Это... скорее преувеличение», – подумал про себя Линзе. Он не думал, что ее появление было напыщенным. Напротив, серебряные волосы этой девушки, вошедшей в книжный магазин, слишком хорошо ее дополняли и каким-то образом делали ее внешний вид захватывающим. Просто эта мощная осанка была слишком сильной, и Линзе почувствовал, что собеседница должна находиться не в его собственном убогом книжном магазине, а на красной дорожке. И больше всего Линзе обратил внимание на эту чрезвычайно соблазнительную улыбку. «Угол выражений и умение этой улыбки». Хотя женский пол может частично вызывать некоторое различие, такое непроизвольное чувство близости, возникшее в сердце Линзе, не могло быть ложным. Когда Линзе осознал это, его так называемая «профессиональная улыбка» немного посветлела. «Этот человек – кто-то из той же профессии, да? Стандартное приветствие и улыбка уже полностью вас обнажили. Продажи? Или ты попросишь меня заполнить анкету?» Линзе мысленно усмехнулся. Он видел слишком много таких людей. Когда такие люди приходили стучаться в двери, они не только теряли время, но и не собирались покупать или брать книги. Любой теплый прием и слова, которые он приготовил, были скрыты. Другими словами, человек перед ним не был покупателем. Помимо того, что она не является покупателем, женщина может даже попытаться заставить Линзе потратить деньги. Однако титул учителя Линя не был незаслуженной репутацией. «Поскольку вы осмелились постучать в мою дверь, даже если это не продажи, а многоуровневый маркетинг, я все равно буду относиться к вам как к покупателю». «Давай». Линзе скрестил руки и пристально посмотрел на нее. «Дай угадаю, твои следующие слова?» «Можно спросить?» Кэролайн застыла и уставилась широко открытым ртом на владельца книжного магазина, который одновременно сказал те же слова. «Предвидение?» Она взглянула на, казалось бы, озорное выражение лица владельца книжного магазина. «Это прямое предупреждение? Начальник отдела Джозеф, разве вы не сказали, что он дружелюбный?» Линзе улыбнулся уверенной улыбкой, заметив, что спокойная осанка женщины в мгновение ока пошла на убыль, а его равнодушный взгляд сказал собеседнику: «Я уже вижу тебя насквозь». Во-первых, подавите собеседника внушительной манерой и немедленно нарушите его ритм. Это испортило бы его мысли, и его слова потеряли бы всякий смысл.